Это гипотетическая ситуация, напомнил я. Убиктарат и Блэкхолл перестают дышать тебе в затылок. Это облегчит твою жизнь, по крайней мере до тех пор, пока на меня не выйдет очередной палпатиновский заморыш с требованием подчиниться, фыркнул Кейн. Но, если ты это задумал, Траун, это смело, конечно, но, один промах, и на тебя спустят всех ранкоров. Ранкоров боятся, во дворцы хаттов не ходить, заметил я. Интересная присказка, хмыкнул Кейн. Никогда не слышал, рассказал один знакомый джедай, не моргнув глазом солгал я. Интересно, ухмыльнулся Кейн. Скайуэкер на твоей стороне, он верен новой республике, заметил я. Но это не значит, что его нельзя использовать в тех или иных обстоятельствах. Хорошо, допустим, убикторат перестанет дышать мне в затылок, произнес Кейн. Дальше-то что, к тебе прибудут десятки, а возможно и сотни тысяч военнослужащих, бывших в подчинении Девиана, заметил я. Дальше, как ты будешь действовать, это уже твое дело. Я подсказал вариант развития событий. Спрятать корабли не так-то уж и просто, поморщился Кейн. Зато они могут погибнуть в схватках с республиканскими рейдерами, заметил я. Если помнишь, с таковыми проблемами столкнулся Кренниль, в Аллиссанте сейчас несет колоссальные убытки от захвата ее кораблей новой республикой. Блэкхолл как-то обмолвился, что Лианна готова разорвать все контракты с Корусантом, заметил Гранд Мофф. Офис Монматмы обвиняет Санти в том, что она строит звезду смерти, а старушка заверяет, будто бы повстанцы нападают на ее транспортные корабли. Не так давно я отразил атаку на сектор Плавис, пришлось напомнить, без малого, 10 рейдерских групп. Ардус восхищенно присвистнул. Да, думаю, да, корабли могут исчезнуть из-за атак рейдеров новой республики, согласился он, довольно улыбаясь. Но опять же, вопрос цены. Предпочту взять Ауродиумом, признался я. Тут уже Кейн откровенно разочаровывающе скривился. Намерен лишить меня всего аудродиумного запаса, уточнил он. Только того, который ты готов мне предоставить, заметил я. Насколько понимаю, в Содружестве Пяти Звезд нет проблем с валютой и деньгами, вроде того, угрюмо произнес Кейн. Других вариантов нет, отчего же, удивился я. Есть, тебе ведь необходимы основания для того, чтобы направить свои корабли в рейды по периферийным системам в поисках рейдерских групп Новой Республики, хватит и того, что они уже засветились, заметил Кейн. Лишняя безопасность. Этому никто не поверит, заявил я. А вот в то, что на твои транспорты, перевозящие турболазеры и имперское оборудование для вооружения строящихся кораблей будут нападать рейдеры Корусанта. Да это будет подходящим основанием для начала поисковой кампании. Гранд Мофф на мгновение опешил. Потом на его лице появилась понимающая улыбка. Так понимаю, пропавшее военное имущество будет учтено в счет оплаты за нашу договоренность о поставке бывших людей Девиана, не только уточнил я. На мой взгляд будет крайне подозрительно выглядеть тот факт, что вместо передачи тебе Октавиана Гранта последний умрет, а ты передашь мне обещанные звездолеты и деньги. Да, это вызвало бы у ему вопросов, согласился Кейн. Ухмыльнувшись, он произнес: турболазеры, дефлекторы, двигатели, запчасти, на сумму более 2 миллиардов кредитов, так, думаю, более 5 будет гораздо более точной цифрой, заметил я. Ты что, решил пару палачей построить, удивился Кейн. Моя бровь вновь взлетела вверх. А что, верфи Куэта уже перестали таить на меня зло за нападение на планету Кайфел и отъем гипердвигателей, уточнил я. Нет, признался Кейн. Пусть они и побаиваются высовываться за пределы своего сектора или начать карательную операцию, видя, как ты мордуешь новую республику, от своих планов покарать виновника ухудшения их репутации, они точно не откажутся, в ближайшее время, уж точно. А если быть еще более точным, до тех пор, пока не будет развенчано предположение, что им это может сойти с рук, уточнил я, потому они и предпочитают повышать ценники для новой республики, согласился Кейн. Но, не для тебя, не так ли, уточнил я. В Содружестве Пяти Звезд довольно большое количество предприятий Куэта, признался Кейн. Попробуют вести со мной переговоры с точки зрения силы, я национализирую через конфискацию все, что у них есть. Сунуться доказывать, что был неправ, сотру в порошок. Неплохо сказано, признался я. Что ж, думаю, стоит перейти к более детальным обсуждениям нашего преступного сговора против Палпатина и его приспешников. Думаю, за счет того, что я беру на себя большую часть действий и рискую больше, то и количество захваченных рейдерами транспортов с грузами должно быть в разы больше. «А тебе палец в рот не клади», — восхищенно произнес Кейн. «Сразу по грудную клетку откусишь. Таковы суровые реалии жизни в наше неспокойное время», — пожал плечами я. «Для сохранения легенды о ведении войны исключительно против новой республики и одновременном ослаблении возможных союзников Палпатина, мне потребуется большое количество самых разнообразных ресурсов. Это и оружие, и обмундирование для штурмовиков, запчасти к технике, звездолетам, турболазеры, боеприпасы, плазменные буры для добычи руды. А последнее тебе зачем?» – искренне удивился Кейн. «Хочу добуриться до истины», – уклончиво ответил я, вынимая камлинк из кармана. «Отключи скрэмблер на пару минут. Нужно дать указание относительно транспортировки Октавиана Гранта на борт Жнеца. Мы и без того слишком долго находимся в одиночестве. Агенты Убиктората на борту твоего флагмана, думаю, уже начали беспокоиться. А нам еще необходимо обсудить ряд деталей, в том числе и касающихся передачи пленного. Не думаю, что это следует скрывать от наших недоброжелателей, вызовет слишком много подозрений. С каким упоением я вскрою им глотки, когда это будет возможно сделать без больших последствий», — мрачно заверил меня Кейн, отключив устройство, мешающее работе электроники. «Даже не собираюсь отговаривать», — признался я, набирая частоту камлинка. «Небольшая просьба, Гранд Мофф, не могли бы вы собрать в главном ангаре Жнеца комитет по встрече? Хочу как можно быстрее передать вам предателя и получить свои корабли. Меня ждут дела». Каждый из присутствующих в главном ангаре членов экипажа Жнеца был невозмутим, но внутри них разгорался огонь радости. С тех самых пор, как посадочные опоры шаттла типа «Лямбда» коснулись палубы звездного суперразрушителя, самый известный предатель империи после Дарта Вейдера, гранд-адмирал Октавиан Грант, наконец-то найден и доставлен в руки того, кто приведет его приговор в исполнение. Жесточайшая кара прольется на голову этого глупца, по вине слабохарактерности и эгоизма которого погибло столько имперцев. Закованного в наручники пленника, одетого в ярко-оранжевую тюремную робу, конвоировали два штурмовика. Хотя, какие это штурмовики? Походка деревянная, движения резкие, никакой слаженности. Явно кто-то из наскоро обученных мобилизованных гражданских, которые пытаются выглядеть уверенно и с лоском. Получается отвратительно. Мне казалось, что пленники должны быть закованы в наручники, недовольно бросил Гранд Мофф Кейн стоящему в компании двух императорских гвардейцев, одного майора и одного серокожего экзота гранд-адмиралу Трауну. Верховный главнокомандующий империи бросил взгляд на своего собеседника. Говорили они негромко, но при всем при этом стоящие рядом с ними старшие офицеры Жнеца имели удовольствие слышать абсолютно все. «Ему некуда бежать с корабля», — спокойно произнес Траун. «После передачи его вам, можете делать все, что захотите. Меня интересуют лишь корабли и деньги, обещанные за его обмен». «Ну да, как же, что же еще вас волнует?» — хмыкнул Ардус Кейн. На его лице не было возможно прочитать хоть одну эмоцию, кроме безразличия ко всему происходящему. А вот в голосе слышалось раздражение. «А еще меня обвиняют в предательстве», — хмыкнул подошедший Грант. «Что, Траун, не получилось использовать меня? Отчего же?» Удивленно поинтересовался гранд-адмирал. «За вас я получаю необходимые мне ресурсы. Вы же предстанете перед судом. С радостью найду себе виллу где-нибудь на тропической планете», — хмыкнул Грант. «Таких, как я, не убивают такие, как вы», — он презрительно смерил взглядом Гранд Моффа и гранд-адмирала. «Трус и экзот. Идеальная парочка. Можешь говорить все, что угодно, Октавиан», — в голосе Кейна звучала злость. «Пока тебя не казнят, но предварительно я прикажу вырезать тебе язык». По лицу Гранта пробежала тень. «Ты не посмеешь», — побледнев, — произнес он. «Я слишком ценен для тебя. Своим предательством ты снизил свою ценность до нуля», — раздраженно произнес Кейн. «Твое место — на виселице. Конвой со стороны караульной роты штурмовиков, настоящих, а не этой подделки, вроде тех, что использует Траун», — шагнул отряд бойцов в безукоризненном белоснежном облачении. «Уведите эту ренегатную мразь в камеру, заприте его и смотрите, чтобы никто не разговаривал с ним до тех пор, пока мы не передадим его императору». А да, экипаж Жнеца, как элитного корабля Содружества, уже был посвящен в тайну близкого возвращения правителя Галактической империи, и умело скрывали это от тех неудачников, которым не доверяли столь секретную и важную информацию. «Нет, Ардус, нет!» — вскричал Грант. «Судя по всему, предатель уже понял, что слова правителя Содружества Пяти Звезд о месте его окончательного пребывания, отнюдь не шутка. Не смей меня передавать ему. Я много знаю. Я знаю многое про Трауна. У него есть секреты. У всех нас есть секреты, пожал плечами Кейн. Как ты видишь, Гранд-адмирал стоит рядом со мной, а ты, напротив. Мы служим одному господину, а ты, не ЕЕТ, проорал Гранд, а дальше произошло то, что лишь подтвердило никчемность вооруженных сил Гранд-адмирала Трауна. Пленник, не закованный в наручники или кандалы из-за халатности со стороны передающих, толкнул в сторону одного из своих конвоиров из числа поддельных штурмовиков Трауна. Выхватив из его рук бластерную винтовку Е-11, Октавиан Гранд затравленно огляделся. «Я не сдамся», — твердо произнес он. «Нет, да послушайте же вы, я был на тайной базе Трауна, там». Грохот очереди из бластера прервал крики и жизнь предателя. Второй никчемный штурмовик, разукрасив тело предателя очередью, умудрился оставить несколько подпалин на шаттле, зеркальной поверхности палубы. Гранд Мофф выругался, бросившись к рухнувшему на палубу телу предателя. Он проверил пульс у расстрелянного, но это было излишним. Вместо одного из глаз в голове Октавиана Гранта зияла едва ли не сквозная дыра. «Траун!» — взревел Кейн. «Что это сейчас было?» Гранд-адмирал стоял с лицом, не демонстрирующим ни единой эмоции. Он не ответил на вопрос, лишь посмотрел на лицевые щитки шлемов обоих облажавшихся штурмовиков. «Кто приказал открыть огонь?» — спросил он. «Траун!» — продолжал бесноваться Кейн. «Траун!» «Сэр, я...» — замялся штурмовик, убивший пленника. «Я растерялся. Он был с оружием и...» «Обезоружил товарища. Мог навредить вам. Если этот человек и пытался выразить хоть какое-то сожаление о происходящем, о своей безответственности, то уж никак не получалось это сделать из-за вакодера шлема, что скрывал малейшие оттенки голоса, отчего речь штурмовика звучала так, будто ее тараторил дроид. «Сколько вы на службе?» — спросил у обоих горе конвоиров Траун. «Месяц, сэр», — чуть ли не хором ответили оба. «Траун», — рявкнул Кейн. «Момент, Гранд Мофф», — Гранд-адмирал сделал жест серокожему гуманоиду, сопровождающему его. «Вы подвели меня в первый и последний раз. Ваша служба окончена». Судя по тому, что оба штурмовика хотели было что-то сказать и даже начали жестикулировать руками, они поняли, что с ними сейчас будет. Черные как ночь клинки мелькнули в руках телохранителя Гранд-адмирала, а в следующее мгновение каждый из них уже торчал из глазниц заваливающихся на спину штурмовиков. Только треск и блики, закоротившие внутри шлемов электроники, указывали на то, что внутри этой части доспеха имелся хоть какой-то процесс, к сожалению, немыслительный в головах штурмовиков. Зато и поплатились. «Убрать трупы», — произнес Траун, обращаясь к стоящим за его спиной гвардейцам. Оба сноровисто поволокли трупы на шаттл. «Вы ответите за это, Траун», — вне себя от ярости произнес Кейн, перед самим императором. «Да», — подтвердил Гранд-адмирал, — «уверен, что возмездие не заставит себя долго ждать. Мне искренне жаль, что так произошло. Уверяю, что при будущем сотрудничестве. Иди ты к хатту, грязный экзот», — рявкнул Кейн, сжимая зубы и кулаки. «Прочь с моего корабля, и чтобы духу твоего не было рядом с моими границами». «Согласен», — негромко ответил Гранд-адмирал. «Делать мне здесь больше нечего. Всего доброго, Гранд Мофф». Медленным шагом, явно стараясь сохранить остатки личной гордости, якобы самый гениальный из Гранд-адмиралов взошел на борт своего шаттла и вскоре покинул борт Жнеца, оставляя после себя и обещанные ему корабли, и Ауродиум, и сотни тысяч свидетелей его ошибки, которую никто не простит. Глава 18. Строго по-имперски. Появление настоящей внеочередной прады профинансировано такими замечательными комрадами, как Роман, Евгений Семенов, Агирис, Даниил Соскин, Иса, Флашцил, Макей. Желаю всем приятного прочтения. 9 лет, 8 месяцев и 27 сутки спустя битвы при Ивине, или 44 год, 8 месяцев и 27 сутки после Великой Ресинхронизации, 4 месяца и 12 сутки с момента попадания. Закончив чтение, Аниликс откинулся на спинку кресла и бросил деку перед собой на стол. Рукой провел по своим длинным волосам, закидывая их на затылок. Роскошная длинная прическа и фронтоватые усики, вкупе со стильной одеждой и мастерством игры в собак, при вполне себе привлекательной внешности, он мог бы стать героем на страницах романтических историй и любовных романов о благородных пиратах, став прообразом главного героя, конечно, лейтенант Корсаров Кавилл Аниликс. Но его интересовало кое-что другое, по сравнению с литературной славой. Лейтенант и фактически неформальный лидер корсаров Кавила со скучающей физиономией посмотрел на своего подручного. «Информация точная, конечно, босс», — хмыкнул шкипер. «Мы платим стукачам столько, что они и не помышляют о том, чтобы обвести нас вокруг пальца. Допустим», — с линцой зевнул Аниликс, — «далековато от нашего обычного места промысла. Зато какой куш!» — у подчиненного загорелись глаза. «Мы не так уж и много заработали на предыдущем захвате. Парни недовольны. Я им не зилтранская девка, чтобы все были удовлетворены», — заявил Аниликс. «Имперский конвой мы не трогаем, босс, но...» — попытался было возражать шкипер, однако командир пиратов сделал вид, будто ничего не услышал. Вместо этого он принялся полировать ствол собственного бластера. «Понял, шеф», — стушевался собеседник. «Нет, так нет, поищем другую цель. Был бы у нас крейсер-тральщик, было бы сподручнее, а то тратим все на этих убогих с нижнего уровня и...» Бластер подал голос, коротким звуком оповестив шкипера о том, что рот все-таки следует закрыть. Желательно настолько быстро, насколько это возможно. «Пошел искать другую цель», — обреченно вздохнув, произнес шкипер. Направившись в сторону выходного люка, он остановился, хлопнув себя по лбу. «Босс, там для вас шифрованное сообщение пришло». «От кого?» – заинтересовался Аниликс. «Довольно необычно, каждый в банде знал, что обмен телеметрии во время миссии чреват отслеживанием. Используется это только в том случае, если случилось непоправимое. Не знаю», – пожал плечами шкипер. «Говорю ж, шифрованное. Переведи на мою деку», – распорядился Аниликс, мгновенно стряхивая с себя сонливость. Подчиненный, кивнув, вышел. Что-то явно произошло. Персональный компьютер известил его о получении сообщения. Да, бойцам шифр, может быть, и не знаком. Потому как известен он лишь трем существам в галактике, трем лейтенантам корсаров Кавила. Сняв шифрование, Аниликс пробежался глазами по строчкам донесения. «Мостик», — активировал он компьютер. «Свяжитесь с нашей базой на Эдусе». «Момент, босс», — отозвался связист. Несколько секунд он молчал, после чего сообщил. «Не знаю, что творится, босс, но мы не можем пробиться сквозь помехи. Сигнал идет к ретранслятору, проходит дальше, но база его не улавливает и...» «Взять курс на Эдусу», — приказал Аниликс. «Связаться с ближайшими кораблями, выдвигаемся». «Да, босс, но там нам не будут рады, это же база лейтенанта». «И этот придурок проспал нападение», — рявкнул Аниликс. «Мы не можем связаться с базой, потому что им поглушат связь. Есть отклики от наших кораблей в секторе», — доложили с мостика. «Пять посудин готовы сняться немедленно, еще две присоединятся через полчаса. Остальные 13 еще не ответили на вызов. А два других отряда, Эдусский и Вандайский», — поинтересовался лидер корсаров. «Ни один корабль не отвечает, босс. Они ж только с рейдов, на приколе были, на базах. И скорее всего, на данный момент они горят в отблесках зеленой плазмы турболазеров имперцев. Ох, какие же идиоты эти два напарничка. Ведь говорил им, что не просто так убикторат убрался из сектора. Не просто так появились патрули, а звездные разрушители и тяжелые крейсера летают как к себе домой. Нет же, сидят на своем. А сейчас, похоже, их всех тут и накрыли. Все, что остается, это своими глазами наблюдать, что там произошло. Повезет, если импов будет не так уж и много, тогда есть возможность договориться об обмене. Но если там какой-нибудь полоумный шахаши, который, по слухам, перебрался в Доминион, то можно смело забыть о двух третях крупных кораблей всего флота корсаров Кавила. Останутся лишь его 20 перевооруженных фрахтовиков, да парочка легких крейсеров типа «Арквитинс», которые он прикупил по случаю с год назад и держал их местонахождение в тайне от пиратов. «Сообщай всем, кому сможешь», — приказал Аниликс. «Нам 1,5 дня лета туда, так что либо прибудем к тому моменту, как импы затушат пожарище, либо успеем надавать по шее тамошнему гарнизону на базе. Говорил же, выведите ее оттуда, дерьмо какое-то в Морждейне последние 4 месяца творится, но нет же, не поверили». «Стоп, а что с нашей базой на Вандейне?» «Делаю запрос, сэр», — ответил тот же связист. «Впрочем, он единственный на вахте, так что, все то же самое, никаких ответов, только помехи». «О, хаттова слизь», — взвыл Аниликс. «Всех, с кем смогли связаться, берем с собой на Эдусу. До кого достучимся во время полета, отправляй на Вандайн». «Ох, и устроит он этим двум кретинам взбучку. Конечно, если они живы. Потому что, если там шахаши, хатт, надо продумать, кого послать на разведку в системы и определить, что там к чему. Потому как даже если все крупные корабли его группы откликнутся, против мясника Атана это явно не поможет. Потому что это обычный имперский стиль, узнать где можно испепелить пару-тройку врагов и сделать это. После того как голограмма Маффаферуса закончила свою весьма подробную речь с изложением плана действий, последовало некоторое молчание. Феликс выжидающе смотрел на меня, и что он хотел услышать, особенно после того, как начал действовать. Не скажу, что план плохой или отличный, вполне себе ничего, намного получше того, что мне известно о планах других имперцев. Не каждый гений многоходовок, и я в том числе, так что ожидать матрешку от полугражданского лица, ну, право, это смешно. Действуйте, раз начали, Мов, произнес я. Сил секторального флота Марждейна достаточно для удачного завершения операций, с другой стороны, эта его авантюра весьма похожа на мои собственные. Так что, сам виноват, сам подобные примеры приводил. Еле случится разгром, то и ответственность частично на мне. Да, гранд-адмирал, подтвердил он, задача несложная, все необходимые ресурсы у меня имеются, тем более что обездвиживатель вернулся в расположение. Хорошо, согласился я, действуйте, о результатах доложите. При необходимости, используйте группу капитана Эбана, он как раз направляется на Тангрен из рейда. Так точно, сэр, ответил Мов. Выждав пару секунд, не поступит ли новые указания, он отключился. Стоило ли было высказывать свое недовольство несанкционированной операцией против корсаров Кавила? Нет, однозначно нет. Если подчиненные ничего не могут без руководства, то это плохие подчиненные. Мофф ответственен за действия внутри своего сектора, а ввиду отсутствия других Моффов, то и вообще за все ключевые сектора Доминиона. В прошлом каждый Мофф управлял не только делами планет, но и имел полномочия на распоряжение вооруженными силами, находящимися у него в подчинении. Я дал Феррусу такие силы, он их укомплектовал и тренировал. Наличие двух пиратских баз на подконтрольной ему территории, да еще и в промышленных мирах, где от промышленности до нашего вмешательства остались лишь воспоминания, это, безусловно, провал. Но, кто из нас не без греха? Мне вот, например, приходится планы корректировать на ходу, чтобы не выбиться из графика или не допустить еще больших осложнений. Впрочем, стоит отметить, что проведение самостоятельной операции, без моего фактического участия, это благо для моих подчиненных в общем и Маффаферуса в частности. Потому как, не этого ли я добивался изначально путем тренировок регулярного флота, медленно, но верно повышая компетенцию своих подчиненных, выявляя их сильные места и преимущества, этого, упустил ли я что-то в вопросах подготовки тыловых служб, маловероятно, ремонт и модернизация кораблей проходит в точно обозначенные сроки, а вот секторальные флоты, гражданская администрация, да, их подготовке я не уделял внимания, во-первых, потому что в этом ничего не смыслю, во-вторых, это обязанности самого Феррусса, лезть на чужую кухню, не имея представления о том, как она функционирует, только портить. На данный момент гражданская администрация под руководством Маффа полностью выполняет свои обязанности. Да, выявились ошибки, Феликс проявил инициативу в их устранении. Справится, вполне вероятно. А если нет, что ж, тогда придется сделать работу над ошибками. Операция по Аксиле и устранению угрозы со стороны корсаров Кавила позволит Маффу раскрыться с другой, не исключительно административной стороны. А это в свою очередь даст мне понимание, готов ли этот человек к решению большего круга проблем и можно ли перед ним ставить более глобальные задачи. Именно поэтому я не принял решение о его повышении после создания Доминиона. Пока еще не время. А вот текущая ситуация, как раз, вполне себе, подходящий экзамен. Потому как в планах наделить Маффов секторов Доминиона практически теми же полномочиями, какие у них были при Империи, то есть не только гражданско-политических вопросов своих зон ответственности, но и борьба с пиратством, контрабандой, преступностью, налаживание и обустройство сфер безопасности. Правитель, как и командующий вооруженными силами, не должен решать все проблемы сам, для этого есть подчиненные, исполнители. Внутренние дела – это удел Маффов. Вот только назначать их следует также продолжать, по заслугам, а не по причинам политической выгоды, в угоду каким-то желаниям, симпатиям и так далее. Тем мне и симпатичен Маффаферус. Он не жалуется на работу, не перекладывает ее целиком на плечи своих подчиненных. Работает сам там, где это нужно, когда нужно. Побольше бы таких, но, Мов, публичная должность. Таких не наклонируешь, дабы решить все проблемы населения секторов. По крайней мере, на данный момент я планирую этого не делать, но все больше склоняюсь к мысли, что следует, потому как поистине достойных и компетентных управленцев у меня под рукой не так уж и много. Для отражения атак и внешних угроз у меня есть регулярный флот, армия, штурмовой корпус. Правда, все нет времени для того, чтобы все это структурировать и привести в божеский вид. Всегда есть чем заняться. Да и делать это, ломать систему, к которой привыкали десятилетиями, в преддверии вторжения Палпатина, неправильно, кощунственно. Вредительство, как это называлось в моем прошлом. Голопроектор заморгал индикатором, сообщая о том, что на него поступает входящий вызов. Причем, напрямую мне, а не в отек связи Химеры. А подобным правом пользовались не так уж и много разумных. Впрочем, вопрос об инициаторе разговора решился очень быстро, стоило только посмотреть на частоту связи. «Капитан Иник», — поприветствовал я агента. Его текущее задание заключалось в розыске мифического корабля «Сан-Лар» из флота Конфедерации независимых систем, якобы заполненного передовыми кибернетическими имплантами, а также большим количеством ценностей и денежных средств. По крайней мере, таковыми они значились на момент практически 30-летней давности. «У вас есть о чем доложить?» «Да, гранд-адмирал», — голограмма агента дернулась, что указывало на плохое качество связи. «В настоящий момент я нахожусь в 10 световых годах от системы Роксус. Я отследил наиболее вероятную ниточку, ведущую к Сан-Лар. Любопытно», — произнес я. «Подробности. На станции Колесо в Среднем Кольце имелась кибернетическая компания, которая занималась в прошлом сбытом и установкой протезов», — пояснил Иник. «Они прекратили свою профильную деятельность практически сразу после исчезновения корабля. Также они нанимали космических спасателей из радианского клана. Одна из групп пропала. Одновременно с ними, один из совладельцев компании, сын ее основателя. Последний привлекался к уголовной ответственности империи за ряд преступлений, связанных с отсутствием лицензии на производство и имплантацию кибернетических протезов. Я втерся в доверие к дочери основателя, и она привела меня якобы на базу своего брата на планете Роксус Прайм. Длительное время она пыталась избавиться от моего присутствия. Перед моим отлетом она воспользовалась системами связи корабля. Сообщение расшифровано, поинтересовался я. «Так точно, сэр», — подтвердил разведчик. «Нахожусь в 300 километрах к югу от базы. Избавилась от хвоста. Местоположение базы и груза не раскрыто. Интересная шифровка, но не более. Считайте, что она приведет вас к Сан-Лар», — уточнил я. «Сэр, у меня есть предположение, что этот корабль уже был обнаружен», — заявил Торин Иник. «На это указывает исчезновение брата-основателя компании, оплата им из средств компании поисковой партии радианцев. То, что они не вернулись, а сестра четко летела навстречу с братом, дает основание полагать, что поисковая группа радианцев была уничтожена сразу же, как нашла корабль и узнала о его грузе. Вы выяснили оборонительные способности их базы? Вопрос более чем правильный, так как Роксус Прайм – планета-мусорка. Там огромное количество устаревших и списанных звездолетов, которые могут быть разоружены для создания оборонительных рубежей. Мы сами там приобретали запчасти для каликоидного роя и черной жемчужины. В прошлом там вообще находилась имперская верфь, которая использовала мусор на планете как источник для переплавки и изготовления материалов для последующего строительства звездных разрушителей. Гален Марик уничтожил ее в первой части игры «Сила необузданная». А кроме того, сэр, как бы дико это ни звучало, но на планете находится звездный разрушитель, произнес Торин то, что я не хотел бы слышать. Итак, мои худшие предположения оправдались, этот корабль не просто пережил падение, но и не был эвакуирован, или разобран на запчасти. Поразительная безалаберность со стороны мусорщиков, имперцев, повстанцев и вообще всех тех, кто хотя бы подозревал о том, что на планету упал разрушитель. И именно в нем они и засели. Я проследил за девушкой с помощью дроидов-разведчиков. Корабль практически полностью восстановлен, кустарным способом, конечно, но у него множество аварийных стартовых двигателей. Предполагаю, что его восстанавливали все это время. Думаю, его попробуют в ближайшее время поднять в стратосферу, после чего покинут Роксус Прайм в неизвестном направлении. Трудоемкий, но довольно логичный способ сохранения тайной истории Сан-Лар. Перевести груз в разрушитель, восстановить его и улететь на нем туда, где можно жить припеваючи без каких-либо проблем с финансами, ведь трюмы забиты драгоценностями. Но, если он так слабо пострадал при падении, то почему его не забрала империя? Почему вообще бросили исправный, хорошо, условно исправный, звездный разрушитель на планете мусорщиков? Боюсь, мне так или иначе все же не понять логику местных разумных. Если корабль можно использовать и далее, то зачем его бросать? А если и бросаешь, то сними с него самое ценное. Поразительное расточительство. И, в то же время, наводит меня на определенные мысли. Продолжайте наблюдение, распорядился я. В ближайшее время к вам прибудет оперативно-тактическая группа флота Доминиона. Мне нужны эти разумные, их груз, их корабли, их ресурсы. Приказ понятен, гранд-адмирал, произнес Торин. Приступаю к выполнению. После того, как голограмма разведчика погасла, я развернул голограмму дислокации своих соединений в галактике. И после изучения карты размышлял всего над двумя вопросами. Первый. Если так наплевательски отнеслись к разбившемуся разрушителю в лучшие годы империи, то, насколько вероятен тот факт, что и в местах иных крушений, тоже осталось что-то, что может нам пригодиться. Да, Кейн пообещал поставки, но быть зависимым от одного-двух поставщиков, вроде Гранд Моффа и Барона, которые, при всех своих словах и действиях не имеют возможности тебе помочь открыто. Право, не стоит, на друга надейся, но и сам не плашай, собственно. И, собственно, второй вопрос. Ближайшая Краксус Прайм оперативно-тактическая группа находится под командованием капитана Антониаса Штормейра, по прозвищу Бездна. Этот человек обожает трофеи, и меня терзают смутные сомнения. Отправившись на эту миссию, не привезет ли он назад половину планеты с собой, ведь там в самом деле есть кое-что интересное. Она с любопытством наблюдала за тем, как существо перед ней слизывало с пола синее молоко. Подобно своим далеким предкам, послушно мурлыкая, он усердно работал языком, опорожняя блюдечко. «Какой послушный!» – похвалила женщина, наклонившись вперед и потрепав покрытую шелковистой шерстью загривок. Отклонившись назад, она почувствовала, как крошечный медальон, подаренный Трауном и носимый под кителем и сорочкой, вновь прикоснулся к ее коже, обжигающе холодный, но, это приятный холод, на который она даже перестала обращать внимание. «Хочешь еще молочка?» «Да», лицо оторвалось от облюдца. По морде и шерсти на ней стекали капельки синевато-белого оттенка. «Плохой блохастый мешок», она отвесила подзатыльник непокорному питомцу, отчего тот, съежившись перед ударом, вновь ткнулся мордой в блюдце. Площадь покрытия молоком пушистой рожи стала больше. «Я тебе разрешала разговаривать?» «Нет», — тихо произнес питомец. «Какой же ты глупый, советник Фейлия», — вздохнула клонный Санни Айсарт, покачав головой. «Как вообще в политике выбился?» «Я достаточно сообразителен», — пробурчал он. «Настолько, что уже третий раз нарушаешь мой приказ вести себя подобно домашнему животному». С улыбкой на лице поинтересовалась неснежная королева. «На мне не сработают твои топорные методы обработки, Айсарт», — зло произнес Батон. «Я разумный. А кто привел ядро четвертого флота в ловушку, которую просчитать не мог разве что полный кретин?» С той же заботой на лице поинтересовалась клон. «Ты, разумный ты мой, это, кажется, этот случай следует показать профильным специалистам». Впервые Батону, да еще такого высокого ранга, не удается сразу подобрать слов. Это была ловушка, какой-то хитрый обман. И, да, согласилась Айсарт, погладив Батона по голове. Со стороны этого не было видно, но тот не совсем по своему желанию находился в коленно-локтевой позе. Столь унизительное для любого разумного положение обеспечивал комплект ошейников и захватов, который приковывал Фейлия к полу камеры. Правда, наблюдая кто-нибудь это со стороны, он бы все равно не заметил тонких наручников и кандалов из мягкого, но крепкого тканевого материала, известного в галактике не иначе как шкура ранкора. Впрочем, название соответствовало содержанию. Этот материал для нее добыл один из агентов еще в то время, когда она сотрудничала с принцем-адмиралом Креннилем. Дороговато обошлось, конечно, но и готовилась эта конструкция отнюдь не для Батона, а для самого Креннеля. Как жаль, что он не опробовал ее на себе. Но замена для покойника нашлась своевременно. Айсарт единым взмахом положила свои стройные ноги в практически обтягивающих красных брюках на спину Батону, заложила ногу за ногу, тем самым используя советника Новой Республики в качестве подставки под свои нижние конечности. Может быть, будь у Фейлия не прикованы кисти и руки к полу, он бы и попытался ее сбросить с себя, но контролировать свое тело он не мог. «Видишь ли, дорогой мой советник», — произнесла она, взяв со столика блюдце с пирожным и надкусив его. «Вкусно. Вы, новая республика, столкнулись с противником, которого вам ни понять и ни предугадать. Каждый раз, когда вы думали или будете думать о том, что просчитали его, он уже обернет ситуацию в свою пользу, и любая попытка вашего противодействия приведет к очередной им ловушке». «Вздор», — произнес Фейлия. «Разве?» — удивилась Айсарт, захлопав ресницами. «Давай порассуждаем. Вы хотели поймать его при Ругасе, пригнали туда огромный флот, в итоге фактически подарили ему все боеспособные корабли, и при этом он уничтожил огромное количество пиратов, контрабандистов и прочей преступной шелухи. Вы выставляли на него охотничьи команды, в итоге он захватил еще несколько кораблей. Вы готовили против него флот на верфи Хаста, он забрал у вас их, а после этого пришли к Сьютрику и в с наиболее боеспособными частями, и здесь вас постигло все то же, что и в прошлом: разгром, захват флота. Но даже при этом вы не успокаиваетесь, решили удержать сектор Плавис. Он разбил вас и там, и снова отобрал у вас корабли. Честно, я начинаю переживать за то, что у него вскоре кончится воинская удача. Язвительно поинтересовался Фейлия. Айсарт чуть согнула ногу в колене, уперев тонкий каблук в спину Баттона, и чуть придавила, чтобы поудобнее ввернуть его в мягкую шкурку. За то, что ему придется выделить целую планету для содержания военнопленных из Новой Республики, с притворным сожалением, произнесла Айсарт Клон. Она уже привыкла себя называть именно так, просто и отражает суть. Она Айсарт, по крайней мере по крови, и она Клон. «Ты знал, что в плену Доминиона уже находится столько ваших солдат и флотских специалистов, что хватило бы для заселения небольшого города где-нибудь в центральных мирах? Между прочим, ты был одним из оптовых поставщиков военнопленных». Баттон что-то пытался сказать, но Айсарт уперла ему в затылок другой каблук и макнула мордой в блюдце. «Ну, как блюдце? Миска, глубиной сантиметров 5, хватает для того, чтобы побурлить выдыхаемым воздухом. Вот, знаешь, советник, возникает у меня вопрос», — продолжала Айсарт Клон. «Что ты ценишь больше всего?» Баттон что-то пробулькал. «Не слышу, пушистик», — призналась Айсарт. «Повтори». Советник Фейлия усердно булькал в миску. «Ах да, неснежная королева убрала ногу с головы своей игрушки, позволив тому оторваться от лакомства, которое составляло его рацион. Что ты там булькал, моя любимая игрушка?» Баттон, пропустив оскорбление мимо ушей, посмотрел на женщину с неприязнью и отвращением. «Власть», — произнес он. «Как мелочно», — вздохнула Клон, деланно зевнув, элегантно прикрывая рот ладонью. «Впрочем, чего еще ожидать от Баттона? Ты ничего не знаешь о моем народе», — взвился Фейлия. «Больше, чем ты можешь себе представить», — заверила его Айсарт. «Вы, раса приживал, мошенников, манипуляторов, заговорщиков и льстецов, которые готовы перегрызть друг дружке горло лишь за похвальбу из рук более сильного и могущественного хозяина». Баттон открыл было рот, чтобы очевидно возразить, но Айсарт одним движением руки затолкала Баттону в рот пирожное, постаравшись размазать крем с тарелки по лицу советника. «Помолчи», — посоветовала она, — «и слушай». «Блау-блау», — Баттон пытался прожевать нежданный десерт. «Неугомонное животное», — вздохнула Айсарт, вновь отправив голову Баттона в миску. «Так лучше. Просто слушай и не перебивай, и не булькай», — раздражает животное. Она придирчиво оглядела в полумраке камеры свою одежду, удостоверившись в том, что на ней нет ни пятен, ни крошек, продолжила. «Вы уже доказали свою некомпетентность в вопросах противостояния такому стратегу, как Траун», — произнесла она. «Сколько бы ни пытались, он вас всегда переиграет. Это даже скучно, и ни капли не соответствует моим планам. Видишь ли, я не просто так прибыла к Кринилю. Здесь было безопасно хранить пленников с Лусанки, да, но не это главное. Принц-адмирал, подобно такому же животному, как и ты, не видел главного, свою никчемность. Он получил в свои владения прекрасное и самодостаточное государство. Мне такое подходит, чтобы провести здесь старость и ни о чем не беспокоиться. Траун слегка испортил мои планы, но это не беда. Я умею их корректировать. Тем более, что теперь мне уже не нужна одна лишь сьютрикская гегемония. Я хочу его доминион». Женщина, услышав отсутствие бульканья, убрала в сторону ногу. Поддев каблуком ухо Баттона, заставила того подняться из миски. «Ты как, не захлебнулся еще, животное блохастое?» «Нет», — Баттон скрипнул зубами. «Отлично, что ты признаешь свое отношение к животным столь низким, что они стали целью для паразитов». С этими словами она вновь окунула Ботана в миску. «Мне нравится Доминион, а самое главное, его очень удобно оборонять, в том числе и от вас. Про осколки и не говорю, Траун заполучил подходящие ресурсы. Прекрасный флот, две верфи, множество промышленных планет. Да, со всем этим придется повозиться, чтобы стало благопристойным, но мне не привыкать. Поэтому, я вот думаю, почему бы тебе, животное, не помочь мне в устранении Трауна, да и себе, заодно поможешь». Бульканье стало тише. Похоже, животинка выхлебывала содержимое миски. «Какой послушный гаденыш. Знаешь, почему никто не хочет тебя обменивать, животное?» — спросила она, и, не дожидаясь ответа, продолжила. «Ты, отработанный материал, большая головная боль, всех устраивает, если ты тут сдохнешь. Но в то же время я могу использовать тебя для того, чтобы решить проблему существования Трауна. Но, я не тщеславна, поэтому позволю все сделать новой республике в обмен на то, что вы больше не будете меня тревожить. Как считаешь, животное, справедливая цена?» Недолгое бульканье было ей ответом. «Рада, что ты согласен, Блохастик», — заверила она. «Сейчас ты политический труп, но вот если ты вернешься в новую республику с ценной информацией и скажешь, что тебе ее передала я для того, чтобы вы больше не приближались к Доминиону. Да, думаю, вопрос конечной перспективы заставит твоих соратников согласиться на мое предложение. Итак, в настоящий момент Траун уже должен был встретиться с Гранд-Маффом Кейном. По результатам этой встречи Траун заполучит в свое распоряжение звездный суперразрушитель». Ботан заволновался, пытаясь подняться из миски. Айсарт указала животному на его место. «Вот сижу я здесь, в роскошных апартаментах дворца, да размышляю. Что ж с вами, сирыми, да убогими, будет, когда у гранд-адмирала появится собственный аналог палача? Он же вас кровью умывает каждый раз, как только его обычные звездные разрушители с вами встречаются в бою. А что вы можете противопоставить кораблю, который стоит целого флота звездных разрушителей?» Филия снова попытался что-то сказать, но получилось вполне себе лишь странное бульканье. «Да», — продолжала она, — «ты вполне можешь заявить, что у вас есть моя Лусанкия, но, насколько я знаю, вы держите ее в качестве финального, ультимативного оружия. Время ее применять, по вашему мнению, конечно, не настало. Но это лишь словесный популизм, который служит лишь маскировкой для того, чтобы скрыть истинное положение вещей. Интересно, хоть кто-нибудь в новой республике, кроме тебя, Дагбара, знает о том, что на Лусанкии не хватает не только орудий, но и ряда внутренних систем, даже маршевых двигателей? А достать их сейчас вы не можете, по той причине, что после атаки Трауна на Кайфелла и захвата сотен гипердвигателей различных классов, типов и назначений, верфи Куата не просто подняли ценник на свое обслуживание, но и не горят желанием поставлять для вас оборудование для восстановления этого корабля. Они ведь так вам сказали. Решите проблему с имперцами, получите детали. Советник новой республики пробулькал что-то в ответ. Судя по частоте звуков, это явно было ругательство. И в то же время, продолжал Айсарт, весьма любопытен тот факт, что оборудование, предназначенное для восстановления Лусанки, вообще-то уже покинуло Куат. В этот момент Ботан затих. Нет, он не захлебнулся, просто превратился в слух. Похоже, что он услышал нечто новое для себя. «Пока вы по кредитке собираете сумму, необходимую для закупки оборудования, куатовцы уже распродали то, что у них имелось в запасниках», — продолжала Айсарт. «Весьма любопытно, так как они не производили детали, это старые имперские запасы, предназначенные для ремонта палачей, когда они еще были в составе имперского звездного флота. Ушлые ребята, надо признать. Сперва они взяли деньги за строительство и производство ремонтных комплектов и запасных частей, деньги из кармана империи, теперь продают их по второму кругу». Ботан все так же молчал. «Какая хорошая животинка, слушается хозяйку. Молодец. Надо поощрить положительное поведение». Клон Айсарт наклонилась, почесав Филия за ушком. «Так вот, вернемся к основному посылу нашей встречи», — продолжила она. «Мне нужен Доминион. Нравится мне то, что создает Траун. В этом есть определенный шарм. А тебе нужно отсюда сбежать, не так ли?» На этот раз она позволила Ботану поднять голову от блюдца. «Да», — произнес тот, отплевываясь от синего молока. «Чудно», — улыбнулась Айсарт. «Так уж вышло, что я обладаю информацией о том, где будет находиться Траун в ближайшие несколько недель. Это связано с тем, что он намерен получить в свое распоряжение звездный суперразрушитель типа Палач. Ой, не пучь так глазки, животинка, ты ведь прекрасно знаешь, что в галактике есть еще корабли этого типа, кроме Лусанки. Так вот, Траун будет там с небольшим количеством кораблей. Я сообщу тебе точную дату, когда он завладеет Палачом, после чего помогу сбежать. Ты доберешься до Новой Республики, передашь им информацию, а также мое требование оставить меня и Доминион в покое. Никаких военных действий против Доминиона. Все караваны и конвои будут проходить через территории Новой Республики без досмотров, без остановок, без перехватов и так далее. Взамен вы получаете место встречи. Сперва ты привезешь на Корусант само предложение. Я дам тебе неотслеживаемый камлинг для передачи мне сообщения. Как только вы будете готовы принять мое предложение, то переведете на указанный мной счет 3 миллиарда кредитов, а я отправлю вам координаты места встречи. Сам понимаешь, что тебе следует поторопиться с решением этой проблемы, Траун не будет возиться с этим кораблем долго, от силы, пара недель, не более того. Поэтому я дам тебе курьерский бот, весьма и весьма скоростной, он домчит тебя до Корусанта меньше, чем за сутки. Вот такая вот сделка, советник. Принимаешь ее, у вас в плену находятся мои союзники, заявил Батон. Я хочу, чтобы их освободили. Да без проблем, хмыкнула Айсард-клон. Но бот одноместный, и лишь курьерский бот не проверит патрули при отлете с планеты. Для всех остальных места в нем просто нет. Честно говоря, я бы посоветовала тебе подумать, Фейлия, чья шерсть тебе ближе к телу, своя или своих некомпетентных товарищей, которые не в состоянии позаботиться о себе сами, а в сложные моменты пленения готовы развязать свой язык так, чтобы спасти шкуру. Думаешь, как я узнала о твоих мелких финансовых аферах, животинка? Батон зарычал, за что она воткнула ему побольнее в кожу свой каблук. Не так у тебя прорезался голосок, Фейлия, пояснила она. Я задам простой вопрос. Выбирай, кто полетит на Корусант с ценной информацией, ты или кто-то из твоих подручных. Те, кто останутся, будут гнить здесь в тюрьме до тех пор, пока ваше правительство не созреет для обменов. «Полечу я», — быстро произнес Батон. «Умница, животинка», — улыбнулась Айсард, потрепав инородца за загривок. «Всегда знала, что из тебя получится хороший щеночек, который будет радовать меня так, как я того заслуживаю. Прям расцеловала бы твою мохнатую рожу, но ты, грязнуля, весь уделался в молоке. Фу, плохой щеночек, давай, вылизывай себя, приводи в порядок, она с той же грацией, которую достигала путем неимоверного количества физических тренировок в день, убрала ноги с живой подставки. А я, пока, пойду, займусь делами насущными. Заговоры заговорами, но работу никто не отменял. Батон низко забубнил, когда она поднялась с кресла и направилась в сторону выхода. Айсард краем взгляда заметила, что Батон очищает свою морду, где трется о руки и грудь, где просто слизывает капли со своего лица. Настоящее животное. «Не скучай, щеночек», — на прощание произнесла она, обернувшись возле дверей и помахав на прощание рукой. «Скоро вернусь. На этот раз принесу тебе зеленое молочко с водорослями. И теперь уж точно оно будет от самки животного, а не как сейчас». Перед тем, как за ее спиной закрылась дверь, до ушей неснежной королевы донеслись звуки, характерные для опорожнения желудка живого существа. Посмеиваясь над глупым животным, она подошла к соседней с камерой дверью и по отпечатку ладони отперла замок. Зайдя внутрь, устроилась в кресле перед большим панорамным экраном, на котором демонстрировалось все, происходящее внутри камеры Фейлия, который до сих пор очищал свой желудок. Бедная ксеносная живность, мнящая себя разумным существом высшего сорта, покачала головой она. Сразу видно, что никогда не пробовал на вкус дешевое молоко с Татуина. Даже как-то обидно, что поверил в такую нелепость. Неужто поломала игрушку, и он мне верит на слово? Женщина устроилась в кресле поудобнее и принялась формировать подборку голозаписей со скрытых камер наблюдения, размещенных в камере советника. Ведь беседовали они в последнее время очень и очень часто, не говоря уже о том, что ботаны имеют привычку болтать вслух, когда считают себя одинокими в помещении. Глупые животные, добившись нужного ей результата, Айсард перезаписала полученные файлы на инфочип, сделала с него несколько копий, после чего забрала все их с собой и покинула катакомбы дворца. Впереди еще много работы, откладывать ее никак нельзя. Стоило разящему выйти из гиперпространства в условленной точке, как взгляду коммодора Добраму предстала картина, символизирующая всю мощь имперского флота. Десятки крупнотоннажных кораблей, блистая своими начищенными обтекаемыми боками, застыли посреди космического вакуума. В окружении гор мусора, некогда бывшими частью их двигателей, а также обугленными остовами, в которых без особых проблем угадывались корпуса эскортных фрегатов. Вот только создавалось впечатление, словно они попали в огромную печь, деформированные и закопченные, оплавленные и прожженные турболазерами насквозь. «Да уж, вот это по-настоящему имперская работа», — восхищенно произнес Добраму, взирая на разрушенные корабли. Поле битвы и впрямь удручало своей мрачностью. На 21 корабль-танкер с бактой приходилось порядка 30 эскортных небюлонов в обеих модификациях, используемых мятежниками. Судя по всему, этот конвой в самом деле был важен для противника. Сенсоры отметили также наличие минимум 4 крупных полей обломков, в которых угадывались части крейсеров Монкаламари. К сожалению, опознать количество уничтоженных линейных звездолетов противника не представлялось возможным. По одной простой причине – те самые силы, про которые говорил господин Салусар, постарались на славу. Звездолеты противника уничтожены так, что от них не осталось ничего, что можно было бы использовать в дальнейшем. Эскортные корабли лишены двигателей, вооружения, корпуса пробиты, реакторы разворочены, а центральные штанги перебиты. Даже если б здесь был Траун, то хотелось бы посмотреть собственными глазами на то, как синекожий экзот реализовал бы свою излюбленную тактику захвата кораблей противника. Потому что здесь уничтожено буквально все, кроме кораблей, которые предполагалось, что Акри заберет с собой. Насчет последнего имелись определенные сомнения. Потому как, судя по повреждениям, командиры транспортников пытались удрать. Но меткий турболазерный огонь прошивал тонкостенные небронированные ни корпуса и дюзы двигателей, выжигая коридоры и отсеки, разрушая рубки управления, выводя из строя основные реакторы и системы жизнеобеспечения. Создавалось впечатление того, что те, кто выполнял эту работу, прекрасно знали, куда необходимо стрелять, потому что они уничтожили на кораблях буквально все, что могло так или иначе указать следователям на личность нападающих. Сенсоры, сканеры, блоки данных, рубки разрушены для того, чтобы не дать восстановить данные с центральных компьютеров, которые на гражданских кораблях располагаются ближе к мостикам. Системы жизнеобеспечения выведены из строя для того, чтобы выжившие после налета члены экипажа умерли и не смогли должным образом починить корабли. Насколько знала Кри, на танкерах по перевозке бакты имелись дополнительные реакторы, которые обеспечивали сохранность резервуаров и их содержимого. Вглядываясь в поврежденные корабли, молодой имперец отмечал, что ни один резервуар или трюм не пострадали. Господин Салусар сдержал слово, он передал в его руки огромное богатство. Даже если прикинуть, что на каждом корабле всего 1-2 резервуара стандартного для транспортировки объема, то получается огромная масса бакты, которую, как и говорил Салусар, можно использовать для нужд целой армии. Причем, на долгое время. Техническим командам активировала Крикомлинк. Подготовьтесь к высадке в составе призовых команд для захвата кораблей и извлечения бакты. Если есть возможность вернуть корабли в строй за короткое время, я хочу об этом знать. Конец связи. Отключив устройство, он еще раз посмотрел на картину величия имперской военной машины, покачав головой. Траун может сколько угодно щелкать повстанцев по носу, но вот она, настоящая работа. Прямиком перед его глазами, этот конвой непременно шел на нужды одного из 4 флотов повстанцев, но теперь он уйдет на нужды солдат Доминиона, а ведь мог пойти и к императору. Нет, он не думал о том, что повелитель мог ошибиться, с чего бы, он самый умный человек в галактике. Именно что, человек, и только лишь человек должен править галактикой, а Акри в меру своих сил ему в этом поможет. Анализ данных и точный расчет времени – то, что позволяет держать руку на пульсе. Ни один штат аналитиков не заменит того, кому так или иначе известно больше, чем самым квалифицированным специалистам. Например, по Попаданцу. Можно вскрыть сколько угодно подводных камней, которые были за кадром, но текущей ситуации это не изменит. Разглядывая оперативные донесения, я откровенно тянул время, потому что совершенно не знал, как реагировать на сидящего передо мной разумного, точнее, разумную. Но молчание не могло длиться долго, тем более, что проигрывание аудиозаписи завершилось и воцарилась тишина. Нужно что-то говорить, нельзя упускать возможность завладеть контролем в разговоре и возможностью его направления в нужном мне ключе. Но, с другой стороны, тягостное молчание дает ей возможность начать оправдываться. Впрочем, судя по ее скучающему взгляду, делать это Асакатана не намерена. И вполне себе комфортно молчит уже 15 минут с тех пор, как запись ее слов, предоставленная гвардейцами, была оглашена в моих апартаментах. Даже не пошевелилась, выдержка и нервы на уровне, надо отдать должное. Рукх, несмотря на то, что тоже внешне невозмутим, все же нет-нет, но вертит в руках обсидиановый кинжал. Похоже, что в самом деле этот тип оружия, производимого на бывшей станции Торговой Федерации непосредственно из глыб черного как ночь камня, пришелся команда смерти по вкусу. Добывают его в астероидном поле, расположившемуся вокруг планеты Лок в системе Картакт под чутким руководством гвардейцев, очередных клонов Тиерса. Я тоже изучил парочку таких кинжалов и остался приятно удивлен. Потому как в моем понимании обсидиан – это просто вулканическое стекло, то есть острый, но хрупкий материал. А на деле, местный обсидиан мало того, что острее виброклинков, не тупится, так еще и крепостью лишь на порядок уступает дюрастели. Иными словами, отнюдь не одноразовое оружие. Отнюдь нет. Что ж, будем использовать психологию на полную. Тем более, когда ты находишься в зоне действия Исаламири, джедайские штучки тебе не страшны. Вот бы еще разобраться в механизме этой природной защиты и понять, можно ли ее передать кому-либо другому. Я продолжал изучать документы, позволяя тишине преобразоваться в нечто неопределенное. Без силы джедай не может понять мои намерения и эмоциональное напряжение. А, учитывая тот факт, что Исаламири находится в относительной непосредственности рядом с Тагрутой, то и самостоятельно обратиться к силе она тоже не может. И это должно подтачивать ее непоколебимую уверенность в себе и своих силах, правильности происходящего и так далее. Я же невозмутимо продолжал работать с документами, изучая донесения и отправляя приказы адресатам, в очередной раз понимая, что с ростом вооруженных сил пора бы уже создавать и подобие генерального штаба и адмиралтейства. Вот-вот мы приступим к строительству и комплектованию военно-промышленного комплекса, что должно качественно усилить доминион и определить потенциальную возможность сил к нанесению наземных ударов не в рамках рейдов, а планомерной наступательной кампании с последующим завоеванием и подчинением планеты расположенных на них объектов. Через полчаса после прослушивания собственных слов, Тагрута начала нервничать. Я же обстоятельно изучал рапорт Шахаши о том, что захват сектора Ниджун завершен. Происходит оккупация и зачистка системы планет от пиратов и прочей преступности. Отдельно он выделяет все же пригодность Вентрис в вопросах наземного командования. Не без нареканий, но она сдала отчетные экзамены срочных командирских курсов. Как и предполагалось, в космической стратегии ее познания не блистают, а вот в наземном. Шахаши считает, что она может быть перспективной в этом ключе. Собственно, так и предполагалось изначально. Использовать ее в качестве акалита, как это было прежде, я не намерен. Сражение Стана продемонстрировало, что женщина явно не в форме. Проще и эффективнее в качестве инфильтратора использовать инквизитора Обскура. Тем более, что он и вся дантуинская экспедиция сейчас находится на борту звездолета. Для них тоже найдется дело в предстоящей кампании. Притом, не одно. Удел Вентрис, по-видимому, наземные операции. Может быть, в будущем она и вернется к своим прежним навыкам, возможно даже что превзойдет их, но точно не здесь и не сейчас. Прошлые заслуги это, конечно, хорошо, но должности раздаются за текущий вклад в развитие и защиту Доминиона. Джедаи и прочие чувствительные к силе существа имеют преимущество там, где требуется скорость реакции и наступательность. Для космического сражения требований больше, с талантом к командованию необходимо родиться. Вопрос восприятия и понимания информации, а также окружающих обстоятельств. Не больше, не меньше. С наземным командованием чуть проще. Вентрис неплохо пилотирует, практически на уровне пилотов асов Доминиона. Шахаши предполагает прогрессы в этом вопросе, но не кардинальный. Что ж, пусть сделает упор на наземное командование. Тем более, что штурмовики на Алом Рассвете с Вентрис в принципе работать уже привыкли. Чрезмерных потерь среди вверенных ей сил со своей стороны она не допускает. Перспектива есть и это главное. Через час молчания, Тагрута уже стала беспокоиться. Я же изучал данные относительно секторов, расположенных севернее Доминиона, фактически на границах галактики. Традиционное пограничие с дикими территориями, которые никому не нужны. Но, с другой стороны, это перспективное направление экспансии. Минимум сопротивления, но возможность заполучить новые рынки сбыта продукции, источники доходов и ресурсов при относительно слабом сопротивлении местного населения. Интересная перспектива, но требуется разведка, как минимум, и архивные записи относительно планет, которые там находятся. ХМ, архивы имперской разведки, или же новый рейд на Абраскай, для получения полноценной базы данных, или компьютерный взлом. На исходе второго часа ожидания, Асакатана не выдержала. Психология – великая вещь. Может, уже просто вышвырните меня с вашего разрушителя и будем считать инцидент исчерпанным? Поинтересовалась она. Я оторвал свой взгляд от мониторов и посмотрел на молодую женщину. Сколько ей сейчас? 40 с небольшим, а выглядит вполне себе ладно. Вот что значит жить в будущем, когда трава зеленее. Однако, вызывает собственное недоумение тот факт, что я вообще обратил внимание на привлекательность Тагруты. Недоумение. И настораживает это. Похоже, часть меня все же приняли замечания Дубля и Сарт. Следовать им, конечно же, я не собираюсь. Наверное, рациональное зерно в словах Подснежной Королевы, конечно, есть, но мне некогда заниматься делами амурными. Дельное предложение, согласился я. Неплохая альтернатива традиционной казни для джедая – быть расстрелянными парнями в белой броне. Асока поежилась в кресле. Я думала, что мне хотя бы челнок дадут и... Тогда вы выбрали неверное по лексическому значению слово, заметил я. Выбросить подразумевает, что вас в самом деле выбросит с корабля во время движения в гиперпространстве Химеры. Слышала, что после такого фокуса не выживают, дернула плечами Тагрута. Потому я и назвал это альтернативой для традиционной казни джедаев. Похоже, что пояснения внесли для нее ясность. Или вы ожидали чего-то иного после того, как признались в своих намерениях убить меня? Я сказала, что сделаю это в том случае, если вы станете угрозой, заявила Тагрута. Думаю, вам не стоит напоминать, что я правитель Доминиона и верховный главнокомандующий. Такое сложно забыть. А эти должности вкупе с позицией новой республики автоматически делают меня для них угрозой, пояснил я. И не только для них, должен уточнить. Не совсем это имело в виду. Асока отвела взгляд в сторону. У вас какие-то проблемы с формированием логичных мыслей, поинтересовался я. Может быть, ранение, травмы головы? Хорошо, резко произнесла девушка. Да, я на самом деле почувствовала искажение в силе. Думаю, многие джедаи почувствовали это, по крайней мере те, с которыми я поддерживаю какие-нибудь отношения, уж точно. Я решила разобраться в происходящем и воспользовалась текущей ситуацией, вашими поисками джедаев, чтобы понять, насколько вы похожи на имперцев. Знаете, не так-то и приятно жить и увидеть однажды видение, что будущее, даже вероятное, стало туманным, и ты не можешь даже заглянуть туда. Последний раз, когда джедаи сталкивались с подобным, нас истребили.